Глава 19. Жестокая правда. Рано или поздно все тайное становится явным. Предатель не мог долго скрываться и своими действиями сам способствовал собственному раскрытию. К сожалению, даже когда вы искали его среди приближенных людей, не предполагали, что он будет настолько близок к вам. Я наблюдала, как эта новость подкосила всех, словно из-под ног выбили почву, и понимала, что наступили тяжелые времена для клана. Хангер поправил запонки с бриллиантами на рукаве и снова посмотрел в сторону дома. Алекс, которая пришла к алтарю и сказала приготовиться, стояла от него слева. Будучи подружкой невесты, она держала в руках небольшой букет и счастливо улыбалась. Своим же шафером безумец выбрал всадника смерти. Мужчина великолепно смотрелся в этой роли. Новая прическа с выбритыми боками и зачесанными назад прядями гармонировала с татуировками черепов на теле, дополняя образ всадника. Рукава белой рубашки были закатаны по локоть, пуговицы на воротнике небрежно расстегнуты, а поверх был надет жилет. Даян выглядел рискованным и дерзким, и, казалось, даже помолодел, вот только мудрость так и светилась в глазах. Конечно, Хангер бы предпочел видеть рядом с собой своего самого близкого друга, которым являлся Дэвил. Но Сабрина пожелала, чтобы ее кто-нибудь ввел к алтарю и выбрала на эту роль главу. А его воробушек всегда получает то, что хочет. Иначе как объяснить, что он, серийный маньяк, помешанный на крови и боли своих любовниц и признанный в прошлом психически нездоровым, стоит возле брачной арки, украшенной белоснежными цветами, и ждет появления своей невесты? Мир вокруг точно сошел с ума. Но разве его это может волновать? Главное, что его возлюбленная светится от счастья. «Брат, успокойся, они сейчас выйдут», — наклонившись к нему, проговорил Даян, и Хангер осознал, что сжал руки в кулаки. «Он разве беспокоится?» «Да это просто смешно. Всего лишь немного нервничает, ведь брачные клятвы мужчина дает не каждый день». Минуты тянулись невероятно долго, а Сабрина с Дэвилом все не появлялись. Он бросил взгляд на Алекс, и та неуверенно пожала плечами. Он решил подождать еще 5 минут, а потом попросить ее пойти поторопить их. Но тут в его кармане заиграла мелодия. Хангер удивился, но быстро достал мобильный и ответил: «Слушаю». «Твоя принцесса заперта в башне. Один шаг, и все бах-бах», — заговорил неестественный, искаженный программой голос. Хангер поднял голову вверх и посмотрел на окно гостевой комнаты, где в данный момент находилась Сабрина. Неожиданно штора отъехала в сторону, и он увидел Дэвила. Но тот не спешил открывать окно, а жестами давал знак о чрезвычайной ситуации. Безумец сильнее сжал телефон в руке. «Твои требования», — прорычал мужчина, ощущая, как внутри просыпается демон. Глаза затуманило от жгучей ярости, а в душе запылала жажда крови. Исходящую от Хангера ауру опасности почувствовал шафер. Даян напрягся и проследил за его взглядом. Всадник смерти быстро оценил ситуацию, резко развернувшись, сияя яркой улыбкой, он непринужденной походкой направился по усыпанной цветами дорожке к особняку. Мужчина был настолько расслаблен и спокоен, что никто не заподозрил неладного. Само собой разумеется, шафер просто пошел поторопить невесту и ее сопровождение. «Ты...» — заскрипел голос. «Ну что, безумец, считаешь равноценный обмен? Твоя жизнь на ее?» «Без сомнения». «Жду тебя на заброшенном складе в 5 километрах от особняка дьявола. Знаешь, где это?» «Да. Где гарантия, что ты не подорвешь Сабрину, пока я буду в пути?» «Ее нет», — рассмеялся собеседник, и Хангер стиснул зубы от злости. Демон внутри него рвался наружу, требуя срочно броситься к любимой и вырвать ее из рук опасности. Но мужчина не мог позволить себе поддаться инстинктам. Ему необходимо мыслить рационально, хотя это и не в его правилах. В первую очередь, любым возможным способом обезопасить Сабрину, даже если для этого придется самому сдаться врагу. «Я еду». Не обращая внимания на шокированных таким поведением гостей, Хангер спешно покинул место церемонии. Кто-то из гостей с любопытством вытянул шею, некоторые поскакивали со своих мест, глядя вслед удаляющемуся жениху. Сильнее всех удивилась Алекс, не ожидавшая такого поворота событий. Мгновение она дезориентированно вертела головой в поисках ответа, но быстро взяла себя в руки и повернулась к гостям. «К сожалению, у нас непредвиденная ситуация». «Знать бы еще какая», — подумала она. «Поэтому церемония откладывается на час. Возле столов вас ждут напитки и закуски. А интересная музыкальная программа поможет скоротать это время». После чего стремительно бросилась за Хангером. Но успела только вдохнуть запах бензина, когда он быстро пронесся на одной из машин дьявола мимо нее. Алекс заскочила в гараж и достала из тайника оружие, после чего запрыгнула в первый попавшийся автомобиль. Шестое чувство подсказывало ей, что за безумцем обязательно нужно проследить. К счастью, Даян поставил на все автомобили главы «Жучок». Об этом нюансе знали только сам всадник смерти, Дэвил и она. Программа отслеживания стояла на ее телефоне. Пара манипуляций, и он подключен к бортовому компьютеру автомобиля. А сама карта с двигающейся точкой выведена на экран. Вдавив газ до упора, Алекс уверенно последовала за маячком. Когда Хангер вошел в заброшенный склад, который сейчас больше напоминал коробку из потрепанных стен, то был неприятно удивлен. Безумца встретил никто иной, как Эван Велес. Торжествующая улыбка на лице прокурора раздражала настолько, что он желал стереть ее с помощью своего ножа. И он сделает это. Обязательно. Но сначала обезопасит Сабрину. «Ради карьеры убьешь даже собственную дочь, да, Велес?» — хмыкнул Хангер, сдерживая порывы злости. «Я отрекся от нее, когда она связалась с убийцей. Сабрина выбрала преступную жизнь, а это означает постоянно подвергаться риску. Роль безутешного отца добропорядочному прокурору подходит лучше, нежели покрывать голову пеплом из-за непутевой дочери». «Ублюдок. Я бы держал оскорбление при себе, особенно если от этого зависит жизнь любимой женщины». Донесся глубокий голос из той части помещения, которая находилась в тени. Хангер прищурился, пытаясь разглядеть говорившего. Голос показался ему знакомым, но специально пониженный тембр сбивал с толку. Однако в том, что это их неуловимый предатель, безумец не сомневался. Враг вышел на свет, и мужчина еле сдержал вздох разочарования. Его лицо скрывалось под сплошной маской в стиле японских самураев. Эмоции Хангера были настолько сильными, что легко читались по выражению лица, отчего предатель громко рассмеялся. Звук его смеха ударил по мужчине узнаванием, словно внутри безумец уже понял, кто перед ним был. А вот вытащить это знание наружу не мог. Что-то удерживало, не давало озвучить страшную догадку. «Неужели ты думал, что я так просто покажусь тебе?» Говоривший снова исковеркал голос. Его низкий тембр резал Хангеру слух. «Только трусы прячутся за маской», — бросил ему безумец. «Только наивные считают, что могут убежать из психушки и спокойно жить. Доктор уже едет за тобой, мой душевнобольной». «Сколько можно беседовать?» — проявил нетерпение прокурор, переминаясь ноги на ногу. «Я хочу, чтобы они взорвались к чертовой матери». Хангер напряженно застыл, впиваясь в Эвана взглядом. «Только попробуй. Сабрина останется живой, я пришел ради этого». «И ты думаешь, я исполню свое обещание?» — поинтересовался мужчина в маске. «Иначе ты труп». Хангер провел кончиком большого пальца по шее. Внутри него бушевал демон. Его ярость и злость застилали взор Хангера красной пеленой. Но безумец сдерживал себя, потому что самой сильной эмоцией среди них был страх. Хангер и его альтер-эго до ужаса боялись потерять Сабрину. Этот страх связал его по рукам и ногам, мысли лихорадочно сменяли друг друга в поисках выхода из ловушки. Но пока только заходили в тупик. «Ты не в том положении, чтобы угрожать мне», — засмеялся предатель. «Велес, можешь взорвать дьявола и Сабрину». Хангер запаниковал. Холодок первобытного ужаса пробежался по позвоночнику. Но неожиданная догадка ослепила его. Не только у него была слабость, Сабрина. Предатель своими предыдущими поступками тоже успел показать свое слабое место. Это была нездоровая привязанность к чужой жене. Жене главы клана, Алекс. «И ты позволишь Алекс умереть вместе с ним? Она больше не объект твоего внимания?» «Тоже стала расходным материалом?» «Ангела нет рядом со взрывчаткой». с уверенностью произнес предатель. «Она не с ними в комнате, да, Велес?» «Я не помню», — выдохнул прокурор, после чего повисла тишина. «Гнетущая, опасная, смертельная. Слишком нервничал, боялся, что засекут», — принялся оправдываться Велес, ощущая, как угроза острым лезвием нависла над ним. «Вроде она выходила, а может и нет». «Какая разница? Она такая же преступница, как и ее муж». «Что ты сказал, сукин сын?» Мужчина в маске метнулся к прокурору со всей силы, заезжая ему кулаком в челюсть. Хангер постарался воспользоваться ситуацией и кинулся к ним, но предатель моментально среагировал. Он выстрелил в безумца, мастерски попав ему в плечо. Всадник голода стиснул зубы от пронзившей тело боли. Он прижал руку к ране, находясь под дулом пистолета. «Не двигайся, сукин сын!» От потрясения предатель перестал контролировать свой голос, и тот стал звучать не так низко. Узнавание выстрелило в сознание безумца, но имя застыло на кончике языка. Взглядом, полным обжигающей ненависти, он уставился на предателя, но тому сейчас было не до своего пленника, его больше интересовал другой вопрос. «А теперь ты», — обратился он к Велесу, — «набирай номер на своем телефоне. 969830. И говори, десница желает знать». Дрожащими руками прокурор выполнил требования мужчины и застыл, ожидая дальнейших указаний. «Спрашивай, видят ли они Алекс на территории?» «Наблюдаете ли вы госпожу Собер на территории поместья?» Услышав ответ, Иван со страхом уставился на своего пленника. «Нет, они не видят ее». «Чертов ублюдок!» – мгновенно озверел предатель. Он перевел дуло пистолета на прокурора и выстрелил. В глазах Велеса отразился шок, но он успел дернуться навстречу, желая выбить оружие из рук. Пуля задела бок мужчины, проходя на вылет. Он захрипел от боли, но бросился на десницу, и между бывшими подельниками завязалась потасовка. Хангер постарался воспользоваться моментом и кинулся к ним, но внезапно прозвучал второй выстрел, после которого прокурор замертво упал на бетонный пол. Лужа крови растеклась под телом. К сожалению, предатель вовремя повернулся к всаднику, криво усмехаясь, и снова навел на него пистолет. Хангер уставился на улыбку десницы в полном изумлении. Из-за драки маска съехала в сторону, открывая ему лицо предателя. Безумца мало чем можно было удивить в жизни. Чаще всего именно он вызывал это чувство у людей благодаря своей непредсказуемости и кровожадности. Личность врага стала для него настоящим открытием. Тяжелый вздох вырвался из его горла, словно он получил удар под дых. Он понимал, что эта информация поставит весь клан на колени. Главное теперь выбраться живым из лап мрази, которая прикидывалась братом, и рассказать дьяволу, кого он пригрел возле себя. «Неужели ты удивлен, чертов псих?» «Да, Уолтер», — выплюнул безумец. «Никогда не думал, что человек, которого мы называли братом, предаст нас». «Ты добился своего. Дьявол будет раздавлен этой новостью». Уолтер хмыкнул и опустился на корточки возле тела прокурора, не отводя от Хангера дула пистолета. Он взял с пола телефон и поднес к уху. «Это десница. План потерпел крах. Уходите оттуда, пока вас не раскрыли. Не мешайте им обезвредить бомбу, это приказ». У Хангера внутри все отлегло. Предатель повелся на его обман и отменил операцию. А это означало, что Даян был прав, и враг помешался на Алекс. Единственное, чего они не ожидали, так это того, что врагом окажется правая рука дьявола, его брат по духу и самый близкий человек, Уолтер. Теперь понятно, почему ему так легко удавалось наносить свои удары. Он знал всю структуру изнутри, управлял ею, совершал операции. Да, в руках этого человека находилась почти вся власть, и этого ему стало мало. Хангер сплюнул от злости. Демон метался под кожей от желания уничтожить предателя с особой жестокостью. Он приготовил для Уолтера самые извращенные пытки. Но, скорее всего, дьявол сам захочет уничтожить предателя. «Не только у меня есть слабости, да, десница?» С откровенным презрением обратился к нему безумец. Сейчас он спокойно мог провоцировать Уолтера. Мужчина отменил детонацию, а значит, у Даяна есть достаточно времени, чтобы обезвредить бомбу и освободить Сабрину с Девилом. Он был уверен, именно этим в данный момент всадник смерти и занимался. «Алекс не слабость. Она невероятная женщина. Женщина, которая дарит силу и заставляет стремиться к большему. Дэвил ее недостоин. Я заберу ее. Она будет принадлежать мне». «Кажется, ты немного опоздал. Как помнишь, Алекс — жена дьявола. Тебе не удалось сделать ее вдовой». «Именно их свадьба помогла ей раскрыться и показать свои сильные стороны», — хмыкнул Уолтер. «А надеть траурное платье она еще успеет. Я помогу ей». «Глубоко в этом сомневаюсь». Звонкий женский голосок пронесся по огромному помещению. «Алекс!» — с удивлением выдохнул Уолтер. Хангер отметил след облегчения, который промелькнул на лице мужчины. Они могли быть по разные стороны баррикад, но отношение к любимым женщинам оказалось схожим. Только на этом их сравнение заканчивалось. Хангер мог быть психом с раздвоением личности, но он до последнего оставался верен близким людям, а Уолтер — прогнившая до мозга костей мразь. Его предательству нет оправдания, такой поступок смывается только кровью. «Ты на моем прицеле, ублюдок!» Презрение отчетливо слышалось в женском голосе. «Одно движение, и твои мозги украсят пол!» Мужчина улыбнулся, ни капли не встревоженный ее угрозой. Глаза заскользили по колоннам, выискивая место, где она пряталась. Но девушка хорошо притаилась, поэтому Уолтер громко заговорил. «Любовь моя, я рад, что ты наконец видишь меня. Хотя и желал, чтобы это произошло немного позже. Прости, не успел подготовиться к своему раскрытию». «Ты ублюдок. Человек, который предал свою семью. Дэвил считал тебя братом». «Я и есть его брат», — с нажимом выкрикнул Уолтер. «Единственная разница между нами лишь в том, что его мать была элитной шлюхой, а моя — законченной наркоманкой. Наш отец трахнул ее, когда сам находился под кайфом и желал отпраздновать уничтожение конкурента. Он рассказывал мне, что после она пошла по кругу между его людьми, и он даже не был уверен, что именно он является отцом ребенка, пока не сделал ДНК-тест». Хангер мысленно матерился, в голосе Уолтера звучала неприкрытая ненависть. А когда человек руководствуется этим чувством, он идет до конца. И теперь вопрос войны между братьями выйдет на новый уровень. «Меня растили как щенка Дэвила, хотя я старше него. Отец относился ко мне как к ублюдку, который недостоин жить. Это я, а не Дэвил, должен был встать во главе клана. Это мое право. В итоге я все время нахожусь в его тени. Без собственного имени в теневом мире. Все обращаются ко мне как правая рука. Достаточно. Отныне я десница. Я заберу то, что принадлежит мне по праву». А Хангера еще называли безумцем. Он смотрел на Уолтера и понимал, что тот рехнулся, окончательно помешался на своем чувстве неполноценности и жажде справедливости. «Я лишу Дэвила всего. И начну с его всадника голода. Ты идешь за мной. Медленно. Без резких движений. Я сказала тебе не двигаться, или ты не слышал?» Раздался выстрел, и пуля ударилась о бетонный пол в нескольких шагах от Уолтера. «Если считаешь, что я не смогу тебя прикончить, то глубоко ошибаешься». Уолтер раскатисто рассмеялся в ответ на ее угрозу. «Не сможешь, мой ангел, потому что я был с тобой бок о бок, пока ты воевала против всего теневого мира. Я помог тебе обрести себя и встать на ноги. Я оберегал тебя. Я касался тебя, когда ты была одурманена наркотиками, и твое тело отвечало мне». «Сукин сын!» — гневно закричала девушка и снова выстрелила. «Алекс, успокойся!» — тут же приказал ей Хангер, понимая, чего добивается Уолтер. Он обезоруживал девушку, заставляя ее впустую расходовать патроны. Но безумец опоздал, мужчина задел больное место Алекс. Надавив на чувство безысходности и стыда, которое она ощущала после неудачной попытки изнасилования. «Если бы нам не помешали, я бы не остановился. Я взял бы тебя. И знаю, ты бы кончила подо мной». Снова раздался ряд выстрелов. Только девушка, выпуская пар, все же не целилась прямо в предателя. Что бы Алекс ни говорила, она не могла этого сделать без разрешения Дэвила. Только дьявол имел право решить судьбу своего брата. Вдруг вместо выстрела раздался глухой звук, и Уолтер удовлетворенно хмыкнул, добившись своего. Это развязало ему руки, чтобы выстрелить в Хангера, но безумец просчитал такой вариант развития событий и отскочил в сторону. Пуля царапнула правую руку, заставляя его зашипеть от боли в ране и зажать ее левой рукой. «Хангер, не сдерживайся! Даян только что позвонил, бомба обезврежена. Они направляются сюда!» — закричала Алекс, и мужчины замешкались, повернув голову в сторону звука ее голоса. Уолтер опомнился первым. Чертыхнувшись, он снова нажал на курок, но Хангер снова быстро среагировал. Он бросился на предателя, схватил его за руку с оружием и направил ее вверх. Пуля полетела в потолок. На них посыпалась штукатурка, но это не отвлекло мужчин от борьбы. «Черт, Хангер, я не могу прицелиться!» — выкрикнула Алекс, выглядывая из-за колонны и наблюдая за их противостоянием. Уолтер не уступал Хангеру в силе. Он был натренированным бойцом, который скрывал свои умения под личиной управленца. Удар за ударом, подсечка и летящий в лицо кулак. Безумец отворачивается и отражает нападение, после чего пытается задеть противника ответным ударом, вследствие чего хватает его за шею. Но предатель умело выворачивается из захвата. Неожиданно он вытаскивает из потайного кармана нож и со всей силы втыкает острие в бедро Хангера. Мужчина из-за боли в ноге опускается на одно колено и получает удар по лицу от противника. Демон рвет и мечет внутри Хангера. Он не собирается проигрывать, но два ранения дают Уолтеру значительное преимущество. Благо, ангел на его стороне. Выстрел, и пуля рассекает угол колонны в паре сантиметров от головы предателя. Он дергается и прекращает мутузить противника, уходя с линии огня за колонну. А когда с улицы доносится звук подъехавших автомобилей, то мужчина сдается. Быстро перебегая от колонны к колонне, Уолтер направляется ко второму выходу. Вслед ему несутся пули, но ни одна не попадает в цель. «Хангер, не смей! Это приказ! Ты ранен и необходим Сабрине!» Доносится до Уолтера сквозь очередные выстрелы, пока он не добегает до двери. Тогда мужчина выскакивает наружу, где припаркован его автомобиль. Не мешкая, он уносится прочь, зная, что все его люди уже давно на базе и готовы к новой странице в своей жизни.